Глава 4. После тяжелого разговора со Сталиным спустя 2 часа Рокоссовский с небольшой группой молодых выпускников Академии Фрунзе на 2 автомашинах, на которых были зенитные пулеметы и радиостанция, выехал из Москвы. К вечеру этого же дня новое соединение прибыло на фронт. Когда группа подъезжала к Косне, где располагался командный пункт маршала Тимошенко, на горизонте пылал яркий июльский закат. Над верхушками леса висела ярко-багровая полоса, будто предвестница кровавых боев в этой красивой лесной стороне. Рокоссовский представился командующему фронтом и познакомился с обстановкой. Она была более чем серьезная. Поступали непроверенные сведения о воздушных десантах и появлении танковых частей противника в районе Ярцево. С некоторыми армиями не было связи. Темной ночью Рокоссовский выехал в район Ярцево. Маршал напутствовал. Подойдут подкрепления. Получишь 2-3 дивизии. А пока подчиняй себе все, что попадется под руку. Я надеюсь, что противодействие на Ярцевском рубеже будет прочным. В короткое время Рокоссовский собрал большое количество людей. К нему стекались пехотинцы, артиллеристы, связисты, саперы, медицинские работники. В местных колхозах он раздобыл несколько грузовиков. В процессе боев в районе Ярцево началось формирование соединения, которое официально называлось группой Рокоссовского. Ярцево уже было захвачено противником, и генерал в спешном порядке организовал оборону по реке Вопь. Здесь под руководством командующего складывался уникальный коллектив руководителей, которые впоследствии были его соратниками почти на протяжении всей войны. В первую очередь это начальник штаба Малинин, начальник связи Максименко, начальник артиллерии Казаков, начальник бронетанковых войск Орел. Это они под бомбами и артиллерийским огнем приучали необстрелянных бойцов к окопам, учили их обороняться и наступать. Бои на Ярцевском рубеже шли днем и ночью. Группа несла большие потери, но и противник не продвинулся к югу и не смог окружить армии, сражающиеся под Смоленском. На КП, расположенной в некотором удалении от фронта, зашел Рокоссовский. — Слушай, Михаил Сергеевич, — обратился он к начальнику штаба полковнику Малинину. — Я только что с передовой. — Не могу понять. Почему наша пехота ведет жиденький огонь по наступающему противнику? В основном мы выезжаем за счет артиллерии. В чем дело, ты можешь мне сказать? — Сходу ответить на этот вопрос трудно, — произнес Малинин. Он подошел к умывальнику, протер холодной водой глаза, виски. — Так вот, слушай, мой друг, я добрался до ячейки и сменил сидящего там солдата. Сидя в ней, я сознавал, что слева и справа находятся такие же бойцы, как и я. Но понимаешь, какая штука? Стоило ли вам так рисковать? Стоило, Миша! Рокоссовский закурил папиросу. Как ты знаешь, я, старый солдат, был ни в одной передряге. Сознаюсь откровенно, я чувствовал себя в этом гнезде, как трусливый заяц в своей норе. Меня все время не покидало желание выбежать и заглянуть, а сидят ли мои товарищи в своих гнездах, или они уже давно их покинули. Ну, если ощущение тревоги не покидало вас, то легко можно представить себе, как трепещет солдат, впервые попавший в бой, — сказал Малинин, вытирая полотенцем свое круглое лицо. Но наши уставы учат строить оборону по ячеечной системе. мол, пехота будет нести меньше потери от огня противника. А я пришел к выводу: человек всегда остается человеком, и в минуты опасности ему хочется чувствовать локоть друга. Не зря же говорят: на миру и смерть красна. И командир отделения обязательно должен видеть подчиненных, кого похвалить, кому дать совет, а кого и подбодрить. Давайте от ячеек переходить к траншеям. Я за. Посоветуйся еще со своими штабистами и давай распоряжение. Командующего фронтом ставить в известность? Обязательно. Командующий фронтом Тимошенко одобрил инициативу, и обороняющиеся начали рыть траншеи во всех фронтах. В тяжелые дни конца июля и начала августа действия группы Рокоссовского, успешно освоившей активную оборону, становятся популярными. О ней заговорили центральные и фронтовые газеты. Ее боевые успехи поддерживали веру, подорванную неудачей в первые месяцы войны. Бои приняли затяжной характер. К концу июля положение войска группы значительно упрочилось, и у Рокоссовского родилась смелая идея. Он более суток лазил по переднему краю, изучал обстановку, советовался на передовой с командирами, а затем собрал короткое совещание командования. Противнику не удалось сомкнуть кольцо окружения вокруг наших армий в районе Смоленска, — говорил он. Хочет обеспечить себе условия для овладения автострадой, идущей к Москве. Наша активность, вероятно, озадачила немецкое командование. Оно нас признало и с нами считаются. Фашисты увидели, что наши части не только обороняются, но и наступают. Все это создало у них преувеличенное представление о наших возможностях. Думаю, мы должны этим воспользоваться. — Каким образом? — спросил начальник артиллерии Казаков. — Я предлагаю атаковать Ярцево, — сказал Рокоссовский, взглянув на Малинина. — В случае успеха, а я в этом уверен, мы поднимем боевой дух наших войск, и не только наших, но и соседей. Противник вряд ли сможет предположить, что после тяжелого оборонительного боя мы способны еще и наступать, — сказал Малинин. Время выбрано удачно. В результате тщательной подготовки силами трех дивизий был нанесен внезапный удар, и части овладели Ярцевым. Наступил август. Он принес печальное известие. Смоленск сдали. Маршал Тимошенко в этой ситуации принял единственно верное решение — отдал приказ об отступлении. Немецкое командование, нанося мощные удары войсками группы «Центр», было уверено, что операция закончилась удачно, и войска Западного фронта окружены. Но противник просчитался. Он встретил на московском стратегическом направлении не пустоту, как предполагал, а вновь созданную оборону. Для ее преодоления потребовалось немалое количество войск и времени, а это в планы гитлеровцев не входило. На ЗИС-101 Рокоссовский подъехал к КП под утро. Днем он обычно ездил на «Козле». Это было вызвано тем, что фашистские летчики гонялись за командирскими машинами, не жалея времени, пуль и бомб. Он передал дежурным, чтобы не будили начальника штаба, который часто от усталости валился с ног, поставил машину возле мотоцикла Малинина и сам решил передохнуть. В лесу было спокойно. В бездонном небе сверкали звезды, где-то далеко громыхали глухие взрывы, не то бомбежка, не то громовые раскаты. Сердце Рокоссовского сжималось от тоски. Сегодня из Москвы вернулся знакомый полковник, обещавший разыскать его семью, но ничего утешительного не привез. Ему удалось выяснить, что семьи руководства корпуса добрались до Киева, а дальше все спасались кто как мог. Где теперь искать жену и дочь, и живы ли они? Под тяжестью печальных мыслей о семье и нелегких забот нового дня он опустил сиденье и крепко уснул. За эти годы он выработал привычку отключаться на 3-4 часа от всех забот и волнений, и это спасало его от переутомления, помогало постоянно находиться в рабочей форме. Когда забрезжил рассвет, к машине подошел Малинин и легонько постучал по ветровому стеклу. — Константин Константинович? — Да, — отозвался генерал, надевая фуражку. — Вас срочно требует маршал Тимошенко. «Хорошо, сейчас иду». Рокоссовский вышел из машины, умылся, облил голову холодной водой и, разминаясь на ходу, спустился в землянку, где связался с командующим фронта, который попросил его немедленно приехать к нему. КП фронта было рядом, в 20 километрах, и он через полчаса уже был на месте. «Поедем к героям Смоленска», — сказал Тимошенко. «Вам поручено принять под свое командование 16-ю армию, а Лукин назначается на 20-ю вместо Курочкина, который уезжает в Москву». Белые березы, похожие друг на друга, как родные сестры, облепили деревню Васильки. Здесь не было слышно пулеметных очередей, разрывов снарядов и бомб. Яркое солнце, сине-голубое небо, запах скошенных лугов. В зеленой палатке командарма бревенчатый стол, наспех сколоченная скамейка. Из палатки вынесли Лукина Михаила Федоровича, тяжело раненого во время бомбового удара по переправе, где он, спасая людей, наводил порядок. Возле командующего назойливо хлопотал, усаживая раненого, плотный среднего роста дивизионный комиссар. Генеральское звание до него не успело дойти. — Лобачев, член военного совета, — с трудом произнес Лукин, — мировой мужик. Тимошенко поздравил Курочкина, Лукина и Лобачева с награждением орденом Красного Знамени, пожелал Лукину выздоровления, познакомил с обстановкой на фронте, в заключение спросил, у кого есть вопросы. Произошло, по сути дела, объединение войск нашей группы с войсками 16-й армии, сказал Рокоссовский. Я прошу назначить начальником штаба армии полковника Малинина, а начальником артиллерии генерала Казакова. «Хорошо, ваша просьба будет выполнена». После объединения в распоряжении Рокоссовского оказалась внушительная сила. 5 дивизий, из них 2 танковых и 1 мотострелковая, танковая бригада и тяжелый артиллерийский дивизион. Группа занимала оборону на протяжении более 50 километров, перехватывая основную магистраль Смоленск-Вязьма-Москва. Впервые на этом участке была применена батарея реактивной артиллерии «Катюши». Когда они давали залп, наши воины выскакивали из окопов и, стоя в рост, кричали: «По фашистам! Огонь! Ура!» Но Казаков был недоволен сверхсекретными инструкциями, которые ограничивали применение этих мощных артиллерийских установок. «Да, — согласился с ним командующий армией, — с этими «катюшами» приходится возиться, как с капризными женщинами». И он под свою ответственность внес некоторые послабления в инструкцию. Во второй половине августа немцы усиленно укреплялись западнее реки Вопь. На холмах рылись окопы, траншеи, впереди оборонительной полосы ставились мины. Данные разведки и опрос пленных подтверждали, что немецкое командование хотело сковать наши войска и освободить резервы для боев под Ельней. Перед Рокоссовским была поставлена задача перейти в наступление и не допустить переброски резерва на Ельнинский выступ. Его армия должна была обойти Смоленск с севера и освободить его. Река Вопь, где предстояло наступать армии, проходила по широкой долине. Фашисты занимали крутой берег, хорошо приспособленный к обороне. Глубина реки была до 3 метров, а ширина доходила до 30. Войскам предстояло преодолеть около 3 километров открытого пространства, которое простреливалось всеми видами оружия, и форсировать водную преграду. Ударная группировка, собранная в один мощный кулак, под покровом темноты построилась в 4 эшелона. Это позволило постепенно наращивать силы в ходе наступления. Для нанесения удара по возможным контратакам командарм выделил в резерв отряд подвижной артиллерии. Вечером Рокоссовский на газике объехал все войска и пришел к выводу: к наступлению все готово. В темную ночь части форсировали Вопь и заняли исходные позиции. Немцы наконец очухались и открыли беспорядочную стрельбу. Командарм находился на армейском КП, когда в 6:30 заговорила артиллерия. Вскоре он направился к реке, чтобы лучше видеть картину боя. Пробираясь по оврагу, он вышел на самую опушку леса, где шел бой за деревню Кривопусково. Он видел, как немцы метались, падали, забегали в окопы, суетились. После получасовой артподготовки пехота, сопровождаемая огневым валом и танками, пошла в атаку. Передний край противника был сломлен, и пехота стала продвигаться вглубь обороны. Командарм, а за ним и работники штаба переправились через реку Вопь. Рокоссовский, как всегда, был в форме и при всех орденах. Не все понимали такое демонстративное поведение командира. Член военного совета 16-й армии Лобачев впоследствии писал об этой привычке: «В начале совместной работы меня несколько обескуражила эта манера появляться в окопах, словно на параде. Я усмотрел в этом чуть ли не рисовку, однако потом убедился, что все показное чуждо Константину Константиновичу. У него выработаны твердые нормы, согласно которым командиру положено всем своим поведением, внешним видом, вплоть до мелочей, внушать войскам чувство спокойствия, ощущение хозяина положения. Сам же командарм в этот момент чувствовал глубокий душевный подъем. После мучительных дней отступления войска успешно бьют противника. У него гулко билось сердце, от волнения горели щеки, глаза блестели. Немцы пришли в себя и сообразили, в чем дело. К 11 часам авиаразведка донесла, что со стороны Смоленска и Духовщины идут длинные колонны машин с пехотой. К исходу дня эти резервы вступили в бой, и сопротивление противника усилилось. Сражение продолжалось до глубокой ночи. 2 сентября бой возобновился с еще большей силой. Создавалась явная угроза прорыва немецкого фронта. Фашисты в срочном порядке начали подтягивать резервы и к вечеру 3 сентября предприняли контратаку. В следующих 2 дня бои шли с переменным успехом. Для того, чтобы сохранить силы, Рокоссовскому пришлось отводить войска. Армия не смогла прорвать оборону и освободить Смоленск. Это было ей не под силу, но она отвлекла значительную часть резервов противника, которые предназначались для Ельнинского выступа. 6 сентября войска 24-й армии освободили город Ельню. В немалой степени способствовала этому армия Рокоссовского. Ее заслуги были признаны. Ряд дивизий стали именоваться гвардейскими, а командарм 11 сентября получил очередное воинское звание генерал-лейтенанта. В сентябре генерал Конев был назначен командующим Западным фронтом. 19-ю армию возглавил Лукин, 20-ю — генерал Ершаков. На участке 16-й армии и у соседей в основном было спокойно. Штабы трех армий держали друг с другом связь и совершенствовали взаимодействие. Командующие армией со штабом разработали подробный план действия на занятом рубеже, где предусматривалось дать решительный отпор наступлению противника. В то же время, учитывая горький опыт боев с превосходящими в несколько раз силами немцев, был предусмотрен и второй вариант. Противнику удалось прорвать оборону. Тогда войска, нанося врагу максимальный урон, организованно отходят и закрепляются на новом рубеже. Рокоссовский считал, что таким методом можно немцев измотать, обескровить и, в конце концов, перейти в контрнаступление. Только таким образом можно сберечь силы и не дать фашистам растерзать части и соединения. Как ни настаивал командарм на своем варианте, Конев категорически отверг его предложение. Между ними по этому поводу состоялся резкий телефонный разговор. «Вторая часть твоего плана размагничивает людей», — говорил Конев, — «и настраивает их на отступление. Это я утвердить не могу». «Иван Степанович, эта ошибка может нам дорого стоить. Война требует жертв». Не уговаривай, утверждать не буду. Противник во всех отношениях еще сильнее нас. Надо правде смотреть в глаза. Инициатива пока за ним, и когда очевидно поражение, организованный отвод войск — единственный разумный выход. Только жесткая оборона может спасти нас от поражения, — настаивал на своем Конев. Жаль, что мы ничему не научились. Я подчинюсь. Мне тоже хочется, чтобы я оказался неправ. К концу сентября в штаб 16-й армии прибыл командарм 19-й генерал Лукин. На поляне среди пожелтевшего леса и пожухлой травы из свежих берез была сооружена сцена, и на ней выступали московские артисты. Мужской хор из пары десятков мужчин разбудил лесную тишину. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темную, с проклятую ордой!» Находясь в сторонке вместе с Лукиным, Рокоссовский исподволь наблюдал за суровыми и напряженными лицами солдат и командиров, слушающих эту святую для всех песню. О чем они теперь думают? На что надеется каждый в отдельности и все вместе? Думают ли о том, что, может быть, завтра не будет кого-то в живых? Он прислонился плечом к березе и думал, что слова и музыка песни обладают каким-то волшебством и заряжают его душу оптимизмом и верой в победу. После хоровых песен баянист, наклонившись к мехам, отчаянно заиграл плясовую. В такт музыки дробно застучали 5 пар ног. Парни перед девушками извивались, прыгали вокруг в присядку, а те кружились с вызывающей улыбкой, вздрагивали, и снова вихрь танца носил их по неровной сцене. Ноги их обнажились выше колена, видны были кружева панталон, солдаты аплодировали, переговариваясь между собой, и улыбались так, что уши уходили к затылку. «Песни и танцы — это хорошо», — сказал Рокоссовский, удаляясь с Лукиным в лес. «В данный момент мне не нравится затишье на немецкой стороне. Не перед бурей ли это, как ты думаешь?» «Да, меня тоже это волнует», — ответил Лукин, прихрамывая. На следующий день оба командарма провели по отдельности силовую разведку. Пленные фашисты показали, что в тылу на Ярцевском направлении появились новые танковые и моторизованные части. В связи с этим генералы приняли меры по усилению войск прикрывающих главную магистраль Вязьма-Смоленск.